Привет! Это подкаст «Экспекты Патроном». И с вами его ведущие Аня Красильщик. Извините, я чуть было не сказала. И Аня Нюх. Мне очень жарко. И Аня Шур. Мне тоже очень жарко. Началось лето, и мы умираем. Слава богу, мы пока что не вышли из самоизоляции, в отличие от всей страны, и продолжаем сидеть у себя дома, на даче. Ну, не все на даче. Я на даче, а ты не на даче. Да, я вот в Москве, и мне очень-очень жарко. Это, кстати, имеет некоторое отношение к нашей сегодняшней беседе, потому что мы будем разговаривать про книжку. Она называется «Повелитель мух», и там дети попадают на очень-очень жаркий, необитаемый тропический остров. Бывает в последнее время такое, что разные слушатели присылают очень похожие вопросы. И мы сегодня хотим поговорить о том, что делать, если ты хочешь быть самым главным. Или что делать с популярностью и могуществом, не навредив другим? Вот такой вопрос нам прислал наш слушатель Борис. А вопрос, что делать, если ты хочешь быть самым главным, нам прислала Варя. И книжка, про которую мы сегодня будем говорить, Нюх уже сказала, что она называется «Повелитель Нюх». Тьфу. Мух. Нюх. Как? Тьфу. «Повелитель Мух». Она прямо ровно об этом. Да, в этой книжке ключевой вопрос про то, кто хочет быть лидером, почему и что из этого получается, кто хочет быть главным, да? Вот, я когда ее читала, я думала, что вот я, например, никогда не хотела быть главной, но я люблю быть серым кардиналом. Я люблю, когда я, может, и не главная, но на самом деле все решения так или иначе со мной связаны или проходят через меня, или я сплела какую-нибудь интригу, и кто-нибудь что-нибудь сделал, и на самом деле это я придумала, но я это не афиширую. В смысле, это не обязательно значит, что я делаю что-то плохое, но просто я поняла, что такая роль мне нравится гораздо больше, чем роль лидера. А у тебя как? Мне всегда хотелось быть главной, в детстве тоже хотелось быть главной. И я мучительно переживала, когда главный был кто-то другой. И в какой-то момент я стала главной. Это уже было, когда я была уже взрослая. Это было на работе, потому что мне хотелось быть главной, и меня сделали там каким-то человеком, который отвечал за какие-то вещи. И когда меня им сделали, я поняла, что быть главным вообще ни разу не классно. Потому что главный — это не в смысле просто похвастаться и повертеть каким-то, не знаю, хвостом, а это про то, что ты несешь ответственность за всякие вещи, отвечаешь за все, на тебя сваливается куча разных проблем, которые ты должен решать. Вообще это ужасно нервно и, честно говоря, не очень-то приятно. И с тех пор я очень сочувствую, во-первых, всем, кто где-нибудь главный, а во-вторых, совершенно не хочу быть главной сама. Да, очень понятно. Но да, нет, и, конечно, когда ты главный, то всегда есть кто-нибудь, кто хочет быть главным вместо тебя. Но давай немножко все-таки расскажем про книжку, где ровно это происходит. Значит, это такая, ну, что называется, золотая классика. То есть это книжка, которая есть в школьной программе. Ну, не знаю, кстати, как у нас, не во всех школах, но в Америке точно есть. Автор этой книжки Уильям Голдинг. Он лауреат Нобелевской премии. Он автор огромного количества романов, и это его дебютный роман. И меня совершенно потряс тот факт, что он буквально, как Джоан Роулинг, получил отказ от 21 издательства, прежде чем одно из них согласилось напечатать и поставило условие, что он вынимает начало. И, соответственно, мы видим роман с того момента, как произошло, ну, некое крушение. Да, вот мы видим мальчиков на острове, они абсолютно одни. Что случилось, не ясно, но ясно, что случилась какая-то беда. Роман вышел в 1954 году, то есть это, да, 10 лет, ну, 9 лет назад закончилась Вторая мировая. Очевидно, что, скорее всего, это была, значит, ядерная война, и вот что-то такое случилось. И вот самолет с мальчиками на борту потерпел крушение. Да, и я, конечно, думаю, что это здорово, что убрали ядерную войну, но книжка не стала от этого менее страшной. Ее было страшно читать в детстве, довольно страшно читать сейчас. Поэтому, кстати, если вам сильно меньше 11, я бы, наверное, с осторожностью к ней отнеслась. Анька, ты ее читала в детстве? Я не читала ее в детстве, но я смотрела спектакль, когда мы были, по-моему, в 6 классе. Нас отвели в театр и играли там, кстати, тоже дети. Но, может быть, они были старше, чем мы, но они были тоже какие-то молодые совсем. И вот я сейчас, когда перечитывала, я поняла, что я очень хорошо запомнила этот спектакль. Он прям мне врезался, не знаю, в память, потому что, когда я читала какие-то реплики, я прям слышала их голоса, хотя это было очень-очень давно. Итак, «Необитаемый остров». Первый, кого мы видим, это 2 мальчика. Один из них очень красивый, у него светлые волосы, он прекрасно плавает, он говорит, что его папа капитан 2-го ранга, и у него все очень хорошо получается. А другой – толстый, занудный, в очках, который все время говорит, что его воспитывает тетя, и вообще разговаривает он довольно странно, видимо, в английском варианте. Он просто говорит на каком-то диалекте, потому что по-русски он говорит с огромными ошибками, я имею в виду, в переводе на русский язык. Первого мальчика зовут Ральф, а 2-го мальчика мы не знаем, как зовут, потому что, когда он хочет представиться, он говорит, ну, главное, чтобы меня не называли так, как меня называли в школе. И Ральф переспрашивает, а как тебя называли в школе? Только ты никому не скажешь, говорит другой мальчик. Ну, конечно, я никому не скажу, говорит Ральф. Меня называли Хрюшей. Ха, Хрюшей! Тот начинает ужасно смеяться. И довольно быстро они обнаруживают очень красивую раковину, которую, как знает Хрюша, можно использовать наподобие трубы. Они решают потрубить в эту раковину, чтобы созвать всех детей, которые были на этом самолете, который упал. Ральф берет раковину и начинает в нее дуть. И этот сигнал раздается по всему острову, и со всех сторон начинают сбегаться мальчики. Одни совсем маленькие, им около 6 лет, как их называют голдинг-малыши, другие постарше. И последними приходят так называемые хористы. Это отряд мальчиков, которые пели в церковном хоре. У них особая форма, у них черные гольфы, черные шапочки на голове, и во главе них рыжий мальчик с голубыми глазами и с веснушками, который представляется, его зовут Джек Меридью. Да, его зовут Джек Меридью, и они все начинают знакомиться. И первое, что делает Ральф, это то, что он говорит всем, что Хрюша зовут Хрюша. Потому что сначала его называют Джордяй. И Хрюша ему говорит, зачем ты это сделал? Я же просила тебя не говорить. Тот говорит, да ладно, это же лучше, чем Жердяй. И сразу у нас к Ральфу возникает такое не самое лучшее отношение. Да, но надо сказать, что к Джеку Меридью, который, собственно, ткнул Хрюшу и назвал его то ли Жердяем, то ли Жерняем, у нас тоже не очень хорошее отношение. То есть вообще-то эти 2 мальчика, которые немедленно начинают спорить за лидерство, они оба не очень удачные. Ну, я, кстати, неправильно сказала, что вот они спорят за лидерство. На самом деле не так. Там интересно, что вот Ральф и Хрюша, такая пара, это все как бы такое стечение обстоятельств. Ну, они, мы их первыми увидели, потом они нашли этот потрясающий рог вот из раковины. А Хрюша, так он очень сообразительный, предложил Ральфу подуть, и вот они всех созвали. И автоматически как бы все смотрят на Ральфа с этим рогом, как на некого главного. Но при этом у самого Ральфа нет идеи, что я главный. Он просто взял рог и подул. А вот Джек Меридью, он уже приходит в статусе лидера. Он ведет за собой хористов. Да, причем сразу видно, что лидер, он такой, ну, в общем, не очень добрый. Потому что вот они приходят, он не разрешил мальчикам, значит, обнажиться. Они закрыты какими-то черными плащами. И один из них немедленно валится в обморок. Потому что очень жарко. Это тропический необитаемый остров, по сравнению с которым мои 30 градусов в квартире – это просто ерунда. И вот когда этот мальчик валится в обморок, не то чтобы Джек ему помогает или что-то. То есть сразу становится понятно, что он... Ну, недобрый. С червоточинкой. Вот, да, и он как раз хочет быть лидером, потому что он уже главный, он привык быть главным. И дальше первое столкновение, оно очень такое лайт. Ну, просто они решают, что кто-то должен быть главным. И они начинают голосовать, и большинство голосов выбирают Ральфа, потому что нужен кто-то, кто будет, во-первых, давать какие-то указания всем этим детям, которые растеряны, многие из которых абсолютно растеряны, например, малыши, которые все разбегаются в разные стороны. У них еще понос у всех, потому что они объелись фруктов каких-то. Да, понос, потому что они объелись этих тропических фруктов. И, кроме того, этот главный должен делать что-то, чтобы их спасли. И у Ральфа с самого начала возникает идея, он понимает, что им нужно жечь костер, что с острова должен быть виден дым, потому что если какой-нибудь корабль будет мимо проплывать, он увидит дым, и их спасут. И, собственно, это становится миссией Ральфа. Да, они вообще сначала ведут себя суперразумно. Ну, как бы они играют, купаются и там тупят. Но, тем не менее, они сходили на разведку. Они нашли место для костра. Они придумали, как этот костер зажечь. Естественно, это бы не вышло ни без хрюшной смекалки, ни без хрюшных, собственно, очков, через которые они ловят этот яркий луч и получают искру. И, соответственно, вначале действительно видно, что это как бы дети... Ну, они не без жестокости, да, вот они, конечно, все время этого Хрюшу обижают. Потому что он ужасно занудный, потому что он смешно разговаривает, и он просто такая настоящая мишень для всяких поддевок и издевательств. И каждый, даже Ральф, который на самом деле вначале кажется не очень приятным, а потом уже мы понимаем, что все-таки он хороший, на самом деле, человек. Не упускает возможности как-нибудь над Хрюшей поизмываться немножко. Вообще интересно, что в этой книжке сразу понятно, кто сильный, а кто слабый. И Голдинг нам как бы подбрасывает такие даже не намеки, а подсказки. Потому что слабые, у них понос, у них болят животы, там Хрюша толстый, у него очки, у кого-то есть родимое пятно у какого-то малыша, у Хрюши еще и астма, кто-то падает в обморок. И эти слабые очень скоро станут жертвой сильных, которые, наоборот, на этом острове чувствуют себя очень уверенно и гораздо лучше. Да, и вот первая жертва этого всего, причем как раз это не целенаправленная жертва, это не, даже нельзя сказать, что это чья-то вина, но Голдин как бы сразу нам дает понять, что хорошего от этой книжки не жди. Потому что, собственно, Хрюша сообразительный, он все время носится с идеей, что надо всех как-то записать, расписать, посчитать, вот это все. Но одновременно все уж загорелись идеей жечь костер. Но это вообще-то весело тоже костер жечь. И что-то, и в общем, и как бы получается, что Хрюша должен был всех пересчитать, но он этого не сделал, а костер же разгорелся, а дальше начинается лесной пожар, потому что они, ну да, не то чтобы такие... супербойскауты, которые точно знали, где нужно развести безопасно костер, да, и начинается этот лесной пожар, ну и, в общем-то, вот этого одного малыша с родимым пятном, они потом не досчитываются. И мгновенно мы видим, да, вот это перебрасывание ответственности. Ну, что типа, ты не посчитал, а что ж ты всех увел, а что вы все стали жечь костер, а надо было до этого посчитать. То есть сразу понятно, что каждое здесь такое место, этот остров, где каждая ошибка может стать роковой. При этом костер, несмотря на то, что он становится источником этой, в общем-то, трагедии, потому что действительно погибает ребенок, это такой символ спасения. С одной стороны, дым от костра должны увидеть какие-то люди с моря. С другой стороны, костер - это вообще такая важная штука, важный символ, огонь, который вообще дает людям цивилизацию и, не знаю, культуру. И Ральф все время следит за этим костром. Его главная идея, что все должны обязательно следить за костром. И, собственно, Ральф и Хрюша, и еще несколько мальчиков все время занимаются тем, что они смотрят за костром, они устанавливают дежурство, чтобы обязательно кто-то смотрел за ним и днем, и ночью. И строят шалаши, чтобы было где укрываться от ветра, от темноты, от всего, где можно было бы спокойно спать. А другие мальчики, в том числе Джек, они, наоборот, относятся к костру довольно... презрительно, они все время говорят, что ты заладил про свой костер, и им интересно заниматься вообще не этим, а охотой. Они узнают, что на острове живут дикие свиньи, и сначала Джек охотится за поросенком, думает его зарезать, но ему не хватает решимости. Но в следующий раз, когда ему попадается свинья, он за ней гонится и убивает эту свинью, из нее течет кровь, и от этой крови Джек и другие мальчики совершенно приходят в какое-то неистовое состояние. У них... Голдинг даже пишет, что у него становятся безумные глаза, и они начинают с тех пор играть в охоту. Эта охота сопровождается таким дикарским кличем «Бей свинью, глотку режь, выпусти кровь». Я, кстати, когда смотрела этот спектакль, я прям помню, как они бегали и кричали эти ужасные слова, и у меня прям были мурашки по коже. И становится тогда очень четким это противостояние между Ральфом и Джеком, потому что Джек, он олицетворяет собой такое дикое начало, а Ральф и Хрюша олицетворяют собой попытку сохранить что-то цивилизованное, что на этом острове очень трудно. Ну да, и вот опять... То, что я говорила, что каждая ошибка очень дорогая, потому что когда Джек первый раз уводит этих мальчиков за свиньей, и они, значит, в этом своем, да, поглощены своим безумной этой охотой, танцем и всем, они уходят от костра, это было их дежурство, они ушли от костра, и это произошло ровно в тот момент, когда мимо проплывал корабль. И Ральф прибегает, видит этот потухший костер, естественно, он там в бешенстве, и возвращается Джек с триумфом, у них получилось убить эту свинью, и встречает такую дикую, как бы, холодность Ральфа. То есть, да, ведь, в принципе, наверное, они могли бы договориться, но сразу понятно, что это невозможно, что либо так, либо сяк. Либо вот это дикое состояние охотников, либо цивилизация и костер, что вот, как бы, такое демократическое совмещение у них не получится. И чем дальше, тем больше они не просто расходятся, они просто оказываются в противоположных лагерях. Потому что в какой-то момент Джек решает, что он будет заниматься только охотой, и что ему все это, все эти шалаши и весь этот огонь абсолютно неинтересны. А Ральф понимает, что он не хочет быть с Джеком. Они довольно долго ссорятся и как-то пытаются договориться, и у них то получается, то не получается, то они снова вместе, то они порознь. И это происходит довольно долго, ну, где-то уж точно до середины книжки, и решающим фактором тут оказывается страх, потому что в какой-то момент мальчики узнают, вернее, не узнают, а один малыш, один из малышей, говорит, что он видел зверя. И все начинают у него спрашивать, какого зверя? И один малыш говорит, что он видел что-то большое и страшное, что идет по деревьям, а потом еще другой малыш считает, что это страшное выползает из моря. И постепенно на этот остров, который вообще-то кажется довольно таким райским, там чудесный теплый океан, в котором там проглядывают какие-то кораллы и стаи рыб, там невероятные эти тропические фрукты, там эти лианы, там очень красиво. Но постепенно туда начинает просачиваться страх, который захватывает очень многих. И этот страх становится, собственно, самой важной точкой, на которой они расходятся. Потому что если Ральф и Хрюша все время упирают того, что нет никакого зверя, и пытаются вообще все объяснять какими-то рациональными вещами, какой-то логикой, то Джек все время, наоборот, впрыскивает то, что этот страх есть, и что зверь есть, а вдруг этот зверь есть. И Джек на этом, собственно, строит свою власть, которая потом приходит к нему. А Ральф проигрывает. Да, но потому что если вот представить себе, что у них такая предвыборная кампания, да, как у двух лидеров, то один говорит: вы чего, все в порядке, наша главная задача, чтобы нас спасли взрослые, никакого зверя нету, нам надо просто выживать и ждать взрослых, и поддерживать костер, и нас спасут. А Джек говорит: да, зверь есть, но у нас есть копья, мы сейчас раскрасим лица, мы оставим этому зверю подношение, и мы просто молодцы. Мы сами страшнее всех зверей и всех победим. И вот этот страх, который накапливается и накапливается, он в результате как бы делает Джека сильнее. Потому что идея, что страху можно противостоять с зазубренными копьями и раскрашенными лицами, мальчикам оказывается ближе, чем, значит, цивилизационные какие-то потуги Ральфа. На самом деле из этого страха, которым Джек буквально отравляет всех этих мальчиков, рождается что-то действительно ужасное, потому что, как пишет Голдинг, из ужаса рождалось желание, жадное, липкое, слепое. В какой-то момент, когда мальчики танцуют около огня и входят в такой ритуальный танец, как какие-то первобытные люди, из леса выходит еще один мальчик, который хочет им что-то сказать. И они, будучи в этом каком-то безумном совершенно состоянии, набрасываются на него с тем же самым криком: «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!» и «Зверя прикончь!» И начинают вокруг него кружиться в этом безумном танце, и в конце концов его убивают. Да, и Ральф с Хрюшей. Там не до конца понятно, но есть ощущение, что если Хрюша, как обычно, стоял в стороне, то Ральф, вот непонятно. То ли он в этом поучаствовал, то ли он этому не воспрепятствовал. Он как бы потом, когда это уже все случилось, и они с Хрюшей уже оттуда убежали, там вот есть этот диалог, когда Ральф говорит, это был несчастный случай, я ничего не понимал. Ну, то есть он как бы пытается это как-то себя счистить, но что произошло, то произошло. Уже вот такая непосредственная кровь на руках уже у этих мальчиков есть. Потому что они стали просто молчаливыми соучастниками этого преступления. Прям как у взрослых тоже такое бывает. Это на самом деле такая книжка, у нее есть очень понятная, ну, мораль. Да, про человечество и про то, что каждый несет ответственность за свои поступки. Даже если ты стоишь в сторонке, то ты все равно в этом участвуешь. Я прекрасно помню, как в школе вот происходила травля у меня на глазах. И я даже стояла, допустим, в сторонке. Но мне не приходило в голову, что я несу за это ответственность. Пока я не выросла и не поняла, что это... Конечно, надо было прекращать, надо было вмешиваться, надо было останавливать, надо было что-нибудь придумывать. А я просто смотрела, как мои одноклассники там бьют и мучают моего другого одноклассника на регулярной, что называется, основе. Ну, такое. А сами мы в детстве все время ужасно обижали моего младшего двоюродного брата. И он все время, ну, понятно, он был маленький, и нам все время говорили, что мы его должны везде брать с собой, а мы не всегда хотели, и мы довольно, ну, как сказать, нет, мы его не били и не мучили уж так, но мы его все время мучили морально, в смысле, мы ему все время рассказывали какие-то небылицы, а он очень легко доводился до слез, в смысле, можно было, не знаю, рассказать ему, что мы все отправляемся на Кудыкину гору, ну, допустим, нам было 8, а ему было 6,5. И через 20 минут он уже рыдал. И нам было очень весело его, значит, до слез доводить. И понятно, что совершенно мы не считали, что делаем что-то не то, пока тоже, ну, немножко не подросли. Вообще, это, конечно, удивительно, как в детстве у тебя внутри всегда происходит такая борьба. Даже она не то, что борьба происходит, а тебя вот как бы все время кидает из стороны в сторону. То ты абсолютно такой вот безбашенный, жестокий, и ты понимаешь все на самом деле, ты очень хорошо понимаешь, что такое плохо, и что это все плохо, и что хорошо — это совсем другое, но ты как бы в каком-то состоянии такого аффекта очень часто находишься, и все твои знания о том, о чем пишут разные хорошие книги, совершенно не мешают тебе быть полной сволочью. Я очень хорошо тоже помню разные ситуации своего детства, как, например, мы перебрасываем шапку одного мальчика в собачке в школе, а он носится и пытается, и просит «отдайте, отдайте». И все это перебрасывали. В этот момент ворвался в класс наш классный руководитель, который закричал: «Сволочи, как вам не стыдно?» и прекратил это все безобразие. И интересно, что это то же самое слово, которое произносит Ральф, потому что это самое плохое слово, которое он знает, когда разговаривает с Джеком и с его племенем. Когда я костер тоже... погас. Когда костер погас, да. И вот тебе нужно вырасти для того, чтобы преодолеть в себе, ну, наверное, не каждому человеку, но большинству хороших людей нужно вырасти и пройти через это, чтобы понять, что все это никуда вообще-то не годится. И что подлость — это подлость, жестокость — это жестокость. И участвовать в этом или даже стоять в сторонке и смотреть на это вообще-то никуда не годится, конечно. Так по-честному. Ну да, и от того, что ты делаешь это вместе со всеми остальными, оно совершенно не делается более симпатичным. Да, и вот в этой книжке это нам очень понятно показывают, как просто из всяких невинных гадостей, шуточек, издевательств можно дойти до чего-то совершенно ужасного, по-настоящему ужасного. Хуже, пожалуй, ничего вообще не бывает. Да, ну да, и, собственно, вот это убийство, которое уже не случайное, как в «Огне» там погиб этот малыш с родимым пятном, а уже такое ну, все еще не хладнокровное, да, оно совершено в состоянии какого-то безумия, аффекта, но, тем не менее, это уже оно. И на этом мы понимаем, что как бы часть цивилизационная, которая хоть как-то отдаленно давала надежду на то, что эти мальчики, ну, все еще хорошие английские мальчики, она как бы заканчивается. И там происходит некоторое такое немножко первобытный переход, в смысле, что получается, что Джек создает вокруг себя такое племя, да, такие дикие, размалеванные люди с копьями, то есть они совсем утратили цивилизацию. И в последнем как бы штрихом становится воровство огня. Таким последним символическим как бы действием победы первобытности становится то, что, собственно, Джек и его компашка воруют у Ральфа с Хрюшей ночью, нападают ночью на их лагерь. Огонь. Ну, то есть воруют Хрюшные очки, без которых огонь получить нельзя. И это очень, да, такой жест, ну, в смысле, огонь – это главное, что есть у Ральфа с Хрюшей, потому что без огня никакого спасения быть не может. И после того, как Джек и его племя крадут у Хрюши с Ральфом огонь, Ральф и Хрюша, и еще вместе с ними такие близнецы, которых зовут Эрик и Сэм, решают пойти... Да, их зовут одним словом – Эрик и Сэм. Эрик и Сэм, да. Они решают пойти к вождю, как теперь все называют Джека, и забрать огонь обратно, потому что, на самом деле, еще Хрюша вообще ничего не видит, у него очень сильная близорукость, и он без очков чувствует себя совершенно беспомощным, он еле ходит, у него все расплывается, он даже совсем вблизи лицо Ральфа не может разглядеть. Да, я эту часть читала просто с ужасом, потому что я близорукая, и вообще, ну, все про Хрюшу очень близко к сердцу воспринимаешь, но для меня еще вот эти очки, я просто понимаю, что, ну, это буквально так. Ты реально ничего не видишь. Но тут еще, Анька, важно, что они идут еще, как сказать, они идут реально, думая, что они могут договориться. Они до последнего верят, что можно договориться. Ну, типа, ну как, ну мы им скажем, что Хрюш нужны очки. Ну, такое очень наивный какой-то поход. Да, но на самом деле они ничего сделать не могут, потому что те превращаются уже к тому времени, когда они доходят до этого лагеря, те мальчики превращаются в таких настоящих дикарей. И этот вождь, он абсолютно беспощадный, абсолютно непреклонный, он очень жестокий, его все очень боятся, все запуганы по полной программе. И на самом деле другие мальчики, которые приближены к нему, они тоже превращаются в таких настоящих жестоких чудовищ. И когда они приходят в этот лагерь, они понимают, что сделать ничего невозможно. И тут уже начинается даже не просто война, а настоящая война с жертвами, в результате которой Ральф оказывается совсем один, и все остальные с улюлюканьем носятся по ним по всему острову и кричат эту свою ужасную песню про свинью и про зверя, и они по-настоящему его вытравливают. И Ральф из этого прекрасного мальчика, который чудесно плавает, у которого такая красивая фигура, у которого такие светлые волосы, превращается в какого-то загнанного, действительно загнанного зверя, потного, грязного, с отросшими волосами, чумазого, с какими-то остатками одежды, с каким-то лохмотьем, который в ужасе, буквально, не знаю, как какой-то заяц, прижав уши, носится по этому острову и пытается найти укрытие, потому что он понимает, что если он не найдет укрытие, и если он не убежит, то его убьют. Они, на самом деле, действительно хотят его убить. И, в конце концов, он выбегает куда-то, он видит какого-то малыша, который ладошкой прикрывает рот, мы понимаем, что совсем маленький ребенок, но Ральф ударяет его копьем в живот и бежит дальше. Он не чувствует голода, он не замечает, что он ранен, потому что ему там в бок кто-то воткнул копье. Он не чувствует, что он очень хочет пить. Он, как пишет Голдинг, весь обратился в страх. Страх на летящих ногах мчался лесом к открытому берегу. И, выбегая на берег, он вдруг видит человека. Он упирается во взрослого человека в фуражке, в костюме, поднимает глаза, и оказывается, что, наконец, пришло спасение. Да, и тут очень-очень здорово у Голдинга описано, что этот взрослый, когда он смотрит на Ральфа, а потом за ним выбегают его преследователи, он видит детей, потому что все это, все эти люди, которые только что... ну, совершали такие ужасные вещи, и которые строили вот эту свою цивилизацию, секту, племя, не знаю что, что это дети. И он видит детей, и он еще их так как-то им пеняет, что ну что же вы, Доигрались. Вот, доигрались. Английские мальчики, а такие вот чумазые. И вся как бы трагедия эта, она полностью переворачивается. Но тем не менее, так как это же взрослый англичанин, и для порядка он спрашивает, а кто тут главный? И интересно, что в этот момент Джек, который очень хотел быть главным, который явно очень мучился в то время, когда он не был главным, он ничего не говорит. Он просто не отвечает. А вот Ральф отвечает, и он говорит, я главный. И вот тут мы понимаем, что такое быть главным на самом деле. Быть главным – это умение и смелость какая-то взять на себя ответственность. В том числе взять на себя ответственность за то, за что тебе бы не очень бы хотелось бы ее брать. А если ты не можешь этого сделать, то главный из тебя, наверное, не настоящий. И тогда-то мы понимаем, что Ральф – настоящий лидер, который мог бы всех спасти, и я думаю, что обойтись при этом без жертв. А Джек – просто закомплексованный мальчик, который очень хотел быть главным и соревновался с тем, кто мог стать главным лучше, чем он. Ну да, то есть вообще-то желание быть главным, оно совершенно не обязательно какое-то ужасное и совершенно не обязательно происходит из плохих побуждений. Иногда, может, и клёво быть главным, но просто ты должен про себя думать. Ты будешь Ральфом, который, может, и не идеал, но как-то понимал, какая цель главная, и понимал, например, что можно посоветоваться с кем-то, кто кажется занудным и каким-то, но тем не менее говорит разумные вещи. Или ты будешь Джеком, который просто хотел быть царем горы, потому что классно быть царем горы. Да, но я все же очень надеюсь, что никому не придется оказаться в такой ситуации. В таких обстоятельствах и проверять это так, как это проверили герои книжки «Повелитель мух». Мы традиционно советуем в конце три книжки. Первой книжкой будет, собственно, та, которую рекомендовала нам прочитать Варя, приславшая нам вопрос. Это книжка Джона Бойна. Мы, кстати, уже вам рекомендовали его другую книжку «Мальчик в полосатой пижаме». И в этой книжке, которая называется «Мальчик на вершине горы», он опять исследует как бы тему нацизма. Видимо, она для него какая-то очень важная для этого автора. И здесь история мальчика, который очень хочет, чтобы его полюбили. Очень хочет иметь власть, очень хочет кому-то понравиться, очень хочет, вот, чтобы этот кто-то его, значит, хвалил и что-то, но тут только такая проблема, что этот кто-то – это непосредственно Гитлер. И, соответственно, судьба этого мальчика оказывается довольно, ну, такой непростой. Но это, в общем, книжка, да, про то, как вот тоже, как хороший, нежный, чувствительный мальчик превращается в довольно ужасного человека, и как он это осознает. Еще мы хотим посоветовать книгу, которая называется «Благослови детей и зверей». Ее написал американский писатель Глендон Свортхаут, и это книжка о нескольких подростках-изгоях, которых родители отправили в исправительный лагерь. Создатели этого лагеря имели в виду, что отдавайте нам ваших детей, а мы вам вернем настоящих мужчин. И вот все эти изгои собираются в один домик, переживают разные трудности и неприятности, пока их не объединяет одно общее дело. А именно, они хотят спасти бизонов от жестоких охотников. Это такая очень сильная, очень грустная книга о том, что иногда невозможно вынести несправедливость и жестокость взрослого мира. И последняя книжка, ну, мне почему-то кажется, что вы уже ее все либо прочитали, либо посмотрели, но в ней, на самом деле, тоже очень много про лидерство и про психологию толпы, и про то, как ты вроде бы и один за всех, а вроде бы ты должен убить всех своих соперников. Я говорю про книжку «Голодные игры» Сьюзен Коллинз, в которой все это исследуется с самых разных сторон. Мы постараемся сделать следующий выпуск не таким страшным и выбрать какую-нибудь книжку повеселее. Хотя это очень хорошая книжка, вы все равно обязательно прочитайте. Мы вам рассказали меньше половины, и в этот раз мы избегали спойлеров просто по полной программе. Вам будет очень интересно читать. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google Play, на Кастбоксе, вообще везде, где можно слушать подкасты. Но самое главное, слушайте нас в приложении «Радио Арзамас», потому что там есть не только мы, но еще куча всего интересного. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! Пока!